То, что газеты обожают писать о нападениях на детей, выяснилось почти случайно. Можно сколько угодно лупить взрослых негритосов, и всем будет наплевать. Но если пострадает ребенок, об этом напишут все и на первых полосах. Так уж устроена нынешняя пресса. Выяснилось это случайно, но запомнилось крепко. Сперва, еще в 2003-м, в Петербург из Германии приехала делегация курдских беженцев. Члены делегации собирались поучаствовать в российско-германском культурном диалоге. Планировали мероприятия президент России и федеральный канцлер Германии. В состав курдской делегации входило и несколько детей. Утром 20 апреля они решили съездить погулять. Петропавловская крепость, набережные Невы, зоопарк. Откуда им было знать, что 20 апреля – неподходящий день для таких прогулок? Доехать им удалось только до станции метро «Горьковская». Там они встретили нескольких молодых людей, а те в честь дня рождения Гитлера хлопнули уже пиво с утра и теперь искали, чем бы развлечься. А тут как раз курды. Инцидент имел резонанс. О событии отписали все городские газеты и несколько федеральных. Парни, избившие курдских детей, были задержаны уже через неделю. И это не могло не казаться странным. Последние лет 20 на гитлеровский день рождения по носу получают десятки пассажиров метро. Никто и никогда не пишет об этом в газетах. Но как только пострадали дети, газеты встрепенулись, и журналисты наточили свои острые перья. Эту их слабую сторону просто нельзя было не использовать. Спустя месяц в Петербург из Таджикистана прибыл огромный табор профессиональных нищих люли. Несколько сотен неговорящих по-русски людей в экзотических одеждах. Чтобы было понятнее, газеты потом называли этот народ узбекскими цыганами. Но на самом деле люли не совсем цыгане. Этнографы уточняли. Это члены одной из низших индийских каст, бежавших черт знает когда из Индии в Среднюю Азию, принявших там ислам и приблизительно со времен Тамерлана, занимающихся профессиональным нищенством. Появление люли вызвало в городе шок. За одно утро женщины в пестрых паранжах вдруг появились у каждой станции метро. И не только метро. Ты идешь где-нибудь возле Адмиралтейства и вдруг упираешься взглядом в совершенно голого и почти чернокожего какающего ребенка, рядом с которым прямо на земле сидит его мать с сережкой в носу и вытянутой рукой. В 2002-м люли приехали в город на разведку. Месячный рейд показал, что петербуржцы платят куда лучше ташкентцев и лишь немного хуже москвичей. Зато и такой дикой милиции, как в Москве, здесь тоже нет. В 2003-м табор перебрался в город целиком, и Петербург вдруг стал напоминать Дели. Люли обосновались неподалеку от железнодорожной станции «Дачная». Зрелище было настолько экзотичным, что экскурсионные автобусы, едущие в Петергоф, специально делали здесь небольшую остановочку. Депутаты городского законодательного собрания провели срочное заседание на тему, что со всей этой тысячью и одной ночью делать. Решение принято так и не было. В Дачное к тамошним цыганским баронам хотели было отправить уполномоченных для ведения переговоров, но найти добровольцев, готовых съездить к неговорящим по-русски азиатским нищим, тоже не удалось. Запаниковавших депутатов можно понять. Россия всегда была очень однородной страной. У нас любые меньшинства – это временное недоразумение. Американцы, слепившие свое государство из тысячи меньшинств, могут сколько угодно кричать о политкорректности и о том, что меньшинства тоже имеют право на существование. В России ценность политкорректности равна нулю. Наша страна – это одно огромное большинство. Всего век назад 98% русских жили в деревнях. А там правила просты. Если ты не хочешь становиться таким, как все, то придется тебе, дружище, поискать другое место жительства. К началу 21-го столетия русские деревни давно опустели. Но никуда не делся склад мысли. Люли должны уехать. Этот город не их, а наш. Так считали журналисты. Так считали депутаты законодательного собрания. Могли ли считать иначе те, кто жил неподалеку от железнодорожной станции «Дачная»?